«Классный у тебя прикид, Сэл», — сказала она, — «бегом занялся». «Послушай, Лили», — произнес Сэл и почувствовал, как заурчало в животе. Не хватало только блевануть прямо здесь, в аэропорту. Это, пожалуй, задаст новый тон их напряженной беседе. «Я понимаю, что ты на меня злишься, но я же подвергался нешуточной опасности. Мне угрожали убийством». Глаза в очках на секунду повернулись в сторону Джо и вновь уставились на Сэла. «Да этот тут ни при чем», — сказал Сэл раздраженно. «Он просто цепляется ко мне каждый раз, когда я сажусь на самолет, и норовит продырявить своими клешнями. А вот братья Вернона и человек Кена Стелли, Лумис, совсем другое дело. Они меня чуть не прибили». «И ты, чтобы спасти свою задницу, сказал им, где меня найти». Сэл сглотнул и почувствовал во рту гнусный привкус, привкус смерти. «У меня не оставалось выбора». Он откашлялся в кулак, чтобы хоть чем-то занять себя и не смотреть на Лили. Ее поза была воплощением угрозы. Эти ее темные очки, черная одежда, во всем этом она выглядела как робот, машина для убийства. Ее задача была как можно сильнее его напугать, и ей это чертовски хорошо удавалось. «Я же говорил тебе, Лили», — встрял в разговор Райли, — «ты вернулась в Лас-Вегас, ища открытой схватки, но у противника явно численный перевес. Стелли на тебя весь город натравит». Сэл, наконец, осмелился поднять глаза и увидел, что теперь Лили пристально смотрит на Джо. Она закинула ногу на ногу, с виду спокойная, но Сэл заметил, как напряглись под одеждой стальные мускулы. Он огляделся, ища хоть одного охранника, как назло никого. Некому услышать, о чем здесь говорят. «Тебе не спрятаться, Лили?» — продолжал Райли. «Если останешься в городе, тебе конец». «А с чего ты взял, что я останусь? Я ведь сижу в аэропорту, билет у меня в кармане. Может, я сейчас скроюсь?» «Тебя найдут». «Это вряд ли. На сей раз меня нашли исключительно благодаря вот этому жирному Борову». Сэл опустил голову низко-низко и стал сосредоточенно изучать собственное колено. «Что это интересно знать за мокрое пятно? Пот или маленькая неприятность?» Он подождал, пока Лили вновь заговорит, и только тогда осмелился поднять глаза. «Если бы Сэл не был таким трусливым засранцем и держал свой рот на замке, ничего этого не случилось бы. Он все пытался спасти свою шкуру, да только от меня ему уйти не удастся. Не сегодня, так завтра я с тебя скальп сниму. Ты меня понял, Сэл?» Сэл рыгнул, что-то от нервов желудок шалит. «Но зачем тебе его убивать?» «Это вовсе не обязательно», — сказал Джо, понизив голос. «Тебе сейчас лучше исчезнуть, а я сдам его в полицию. Они чудесное время проведут, изучая его подвиги». Сэл почувствовал, что в его душу заронили зерно надежды, но прорасти оно не успело, потому что Лили отрицательно покачала головой. «Слишком многое в его делишках будет указывать на меня. Эдак мне всю жизнь придется прятаться и ждать разоблачения». Райли подался вперед и оперся локтями о колени. «Может, самое время закричать?» — пронеслось в голове у Сэла. «Пока Джо отвлекся, строит глазки Лили, я, пожалуй, смогу крикнуть достаточно громко, прежде чем Лили набросится на меня, чтобы заткнуть. Не исключено, конечно, что она вцепится мне в глотку, прежде чем кто-нибудь успеет обернуться, но...» Он набрал в грудь побольше воздуха, весь дрожа от волнения, но так и не издал ни звука. «Слухи о тебе ползут по стране в любом случае», — сказал Джо. «Оглянуться не успеешь, как у каждого полицейского появится твое фото». «А может, я решила сменить страну?» — ответила она спокойно. «Может, я лечу в Южную Америку?» «Мне кажется, ты этого не сделаешь. По-моему, ты зациклилась на том, что из этой ситуации тебе нужно выйти победительницей, замочить всех — Сэла, Вернонов, Лумиса, открыть охоту на тех, кто охотится на тебя. Но из этого ведь ничего не выйдет, Лили. Слишком большой перевес на стороне противника. А мне нравится испытывать судьбу. Я игрок». Райли покачал головой. «Послушай, более отчаянного игрока, чем я, на свете не сыскать. И вот что я тебе скажу. Неравная игра ни к чему хорошему не приводит. Игра при равных ставках — другое дело. Бьешь наверняка. Только так можно взять банк. Она поменяла позу и теперь сидела точно так же, как Райли, корпус вперед, локти на коленях.